тычет пальцами округ. Гуляет ветер, на звезды стелет облака. Во тьме заметил я два задорных огонька. Тебе киваю, киваю и прохожу, как ни при чем, но понимаю, обречен. Грустит, нехорошо блестят глаза, и ты успела подрасти, и я попятился назад. Но, повинуясь рёву труб, упал дрожа среди камней, и коченеет, будто труп. Гляжу, как ты ползешь ко мне. Гуляет ветер, на звезды стелит облака. Во тьме заметил я два задорных огонька. Тебе киваю, киваю и прохожу, как ни при чем, но понимаю, обречен я, понимаю, обречен. Я понимаю, обречен.